Гита, песня, Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 6. Дьяна-йога. Шри Бхагаван увача, аляшита карма фалам, карьям карма кароти яха, са саньяси ча йоги ча, на нирагнирна чатри яха, ям саньяса види прахо, йогам там види пандава, ная саньяста санкальпо, йоги бхавати кашчана, ару рукша муне йогам, карма кара мучаде, йога рурасча тасьева, шамах кара мучаде. Текст 7. Всевышний Господь сказал: «Для того, кто победил свой ум, верховная душа уже достигнута, ибо он обрел спокойствие. Для такого человека счастье и несчастье, тепло и холод, честь и бесчестие – все одно». Комментарий. Каждое живое существо по своему предназначению должно жить в соответствии с волей Всевышнего Господа, который пребывает в сердце в виде параматмы. Когда ум введен в заблуждение внешней иллюзорной энергией, человек вовлекается в материальную деятельность. Поэтому, когда ум контролируется с помощью определенной системы йоги, то человек уже достиг своего предназначения. Поэтому каждый должен жить в согласии с высшими наставлениями. Когда ум человека сосредоточен на высшей природе, у него не остается иного выбора, кроме как следовать указаниям Всевышнего. Ум должен принять некое высшее руководство и ему следовать. В результате контроля своего ума человек, естественно, будет следовать указаниям параматмы, верховной души. Так как человек в сознании Кришны сразу достигает этого трансцендентного состояния, то преданный не подвержен влиянию двойственности материального существования, горю и радости, жаре и холоду и так далее. Это означает практическое достижение состояния самадхи, то есть полного погружения во Всевышнего. Текст 8. Человек считается йогом, достигшим самоосознания, когда он полностью удовлетворен благодаря обретенному знанию и реализации. Такой человек находится в трансцендентном состоянии и полностью владеет собой. Он видит все, будь то гальку, камень или золото, как одно. Комментарий. Книжное знание без постижения высшей истины бесполезно. Это утверждается в следующем стихе. Никто не в состоянии понять трансцендентную природу имени, формы, качества и развлечений Господа Кришны посредством своих материально загрязненных чувств. Только после того, как человек духовно насыщается трансцендентным служением Господу, имя, форма, качество и игры Господа раскрываются ему. Бхактирасамрита Синдху. Бхагавадгита – это учение о сознании Кришны. Никто не может обрести такое сознание, просто будучи сведущим в мирской науке. Это удается только тем счастливым людям, которые могут общаться с личностью, обладающей чистым сознанием. Человек в сознании Кришны обретает знание по милости Кришны, ибо он находит удовлетворение в чистом преданном служении. Благодаря этому знанию человек достигает совершенства, он тверд в своих воззрениях, тогда как тот, кто имеет обычные академические знания, легко сбивается с толку и обманывается кажущимися противоречиями. Тот, кто достиг самоосознания, действительно владеет собой, ибо он полностью предался воле Кришны. Такой человек трансцендентен, так как он не имеет никакого отношения к мирской учености. Для него мирская наука и умственные спекуляции представляют не больше ценности, чем галька или камни, тогда как другие приравнивают их к золоту. Текст 9. Человек считается еще более духовно продвинут, если он одинаково смотрит на честных благожелателей и любящих благодетелей, безучастных посредников и завистников, друзей и врагов, грешников и праведников. Текст 10. Трансценденталист должен постоянно вовлекать свое тело, ум и душу во взаимоотношения со Всевышним. Он должен жить один в уединенном месте и тщательно контролировать свой ум. Он должен освободиться от желаний и чувства собственности. Комментарий. Постижение Кришны происходит на различных уровнях. На уровне Брахмана, Параматмы и Верховной Личности Бога. Сознание Кришны означает постоянное любовное служение Господу. Но те, кого привлекает безличный Брахман или локализованная Параматма, также частично осознали Кришну, потому что безличный Брахман является духовным светом Кришны, а Параматма – это всепроникающее частичное воплощение Кришны. Таким образом, имперсоналист а также занимающиеся медитацией, косвенным образом сознают Кришну. Человек, находящийся непосредственно в сознании Кришны, является наивысшим трансценденталистом, потому что такой преданный знает, что подразумевается под Брахманом или Параматмой. Его знание абсолютной истины совершенно, в то время как имперсоналист и йог, занимающийся медитацией, обладают несовершенным сознанием Кришны. Тем не менее, всем таким людям дается наставление постоянно стремиться к стоящим перед ними целям для того, чтобы рано или поздно прийти к высшему совершенству. Первым делом трансценденталист должен всегда сосредоточивать свой ум на Кришне, непрерывно думать о нем, не забывая ни на мгновение. Концентрация ума на Всевышнем называется трансом или самадхи. Для того, чтобы сосредоточить ум, нужно оставаться в уединенном месте и избегать возбуждающего действия внешних объектов. Нужно особенно тщательно избегать всех неблагоприятных условий, которые могут повлиять на процесс самореализации, и принимать благоприятные. Человек должен с полной решимостью отказаться от ненужных материальных предметов, которые его сковывают, вызывая в нем чувство собственности. Все эти совершенства и меры предосторожности осуществляются в полной мере, когда человек непосредственно обращается к сознанию Кришны, ибо непосредственное сознание Кришны означает самоотречение, при котором почти нет возможности возникновения чувства материальной собственности. Шрила Рупа Госвами характеризует сознание Кришны следующим образом. Если человек ни к чему не имеет привязанности, но в то же время принимает все, что имеет отношение к Кришне, то он поднимается над чувством собственности. С другой стороны, отречение того, кто отвергает все, не зная о его связи с Кришной, не так полно. Бхактирасамрита Синдху. Человек, находящийся в сознании Кришны, ясно понимает, что все принадлежит Кришне, и таким образом он всегда свободен от чувства личной собственности. Он не домогается чего-либо для своих личных целей. Он умеет принимать то, что полезно для сознания Кришны, и отвергать то, что неблагоприятно для него. Он всегда в стороне от материального, так как пребывает на трансцендентном уровне, и всегда одинок, так как не имеет общих интересов с людьми, не находящимися в сознании Кришны. Поэтому человек в сознании Кришны является совершенным йогом. Текст 11-12. Для занятий йогой необходимо удалиться в уединенное место, постелить на землю траву куша и накрыть ее шкурой оленя и мягкой одеждой. Сиденье не должно быть ни слишком высоким, ни слишком низким и находиться в священном месте. Йог должен занять устойчивое положение и погрузиться в йогу, очищая сердце путем контроля ума, чувств и деятельности, и концентрируясь на одной точке. Комментарий. Священное место означает место паломничества. В Индии йоги, трансценденталисты и преданные Господа покидают дом и поселяются в священных местах, таких как Праяга, Матхура, Вриндаван, Хришикеша, Хардвар, и в уединении практикуют йогу, там, где текут священные реки Ганга и Ямуна. Но часто это невозможно, особенно для западных людей. Так называемое общество йоги в больших городах, может быть, приносит пользу в материальном плане, но они непригодны для настоящей практики йоги. Тот, кто не контролирует себя и чей ум беспокоен, не может заниматься медитацией. Поэтому в Брихан-Нарадье Пуране говорится, что в Кали-югу, настоящую эпоху, когда люди живут недолго, медленно развиваются в духовном плане и всегда пребывают в тревоге, лучшим средством для духовной реализации является воспевание святых имен Господа. Харейнама, Харейнама, Харейнама ива кевалям калау, насти ева, насти ева, насти ева гатир аньятха. Воспевание святого имени Господа – это единственное средство освобождения в этот темный век вражды и лицемерия. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Текст 13-14. Занимаясь йогой, следует держать туловище, шею и голову вертикально на одной линии, устремив взгляд на кончик носа. Таким образом, контролируя ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, нужно сосредоточиться на мне, находящемся в сердце, и сделать меня высшей целью своей жизни. Комментарий. Цель жизни – познать Кришну, который присутствует в сердце каждого живого существа, как параматма, четырехрукая форма Вишну. Система йоги предназначена для того, чтобы увидеть эту локализованную форму Вишну, и ни для какой иной цели. Локализованный Вишну Мурти – это полное воплощение Кришны, пребывающее в сердце каждого. Тот, кто не ставит перед собой цель осознать Вишну Мурти, занимается бессмысленной пародией на йогу и, конечно же, попусту тратит свое время. Кришна – высшая цель жизни – а Вишну-мурти, находящийся в сердце, цель практики йоги. Для того, чтобы осознать Вишну-мурти в сердце, нужно соблюдать полное воздержание в половой жизни. Поэтому надо покинуть дом и жить одному в уединенном месте, сидя в описанной выше позе. Нельзя стать настоящим йогом, ежедневно наслаждаясь половой жизнью, дома или где-то еще, и просто посещая занятия по йоге. Нужно научиться управлять умом и избегать всех видов чувственных наслаждений, главным из которых является секс. В правилах о воздержании, написанных великим мудрецом Ягьявалкьей, говорится: «Обет брахмачари предназначен для того, чтобы помочь человеку полностью воздержаться от потворствования похоти в действиях, речи и мыслях во всякое время, при всех обстоятельствах и во всех местах. Никто не может правильно заниматься йогой, позволяя себе половые наслаждения. Поэтому брахмачари воспитывают с детства, когда человек еще не знаком с этой стороной жизни. Детей в 5-летнем возрасте посылают в гурукулу или дом духовного учителя, и учитель учит маленьких мальчиков строгой дисциплине брахмачари. Без такой практики не может быть прогресса ни в какой системе йоги, будь то бхакти, гьяна или дьяна-йога. Тем не менее, того, кто следует правилам и предписаниям семейной жизни, имея половые отношения только со своей женой в установленных рамках, также называют брахмачари. Такой воздержанный семьянин может быть принят в школу бхакти, однако в школу гьяны или дьяны его не допустят, так как там требуется полное воздержание без всяких компромиссов. В школе бхакти семьянину брахмачари позволяется контролируемая половая жизнь, поскольку сила бхакти-йоги настолько велика, что человек автоматически теряет половое влечение, будучи занят высшим служением Господу. В Бхагавад-гите во второй главе говорится: «В то время как другие йоги должны насильно ограничивать себя в удовлетворении чувств, у преданных Господа это получается автоматически, благодаря обретенному вкусу к более высоким наслаждениям. Только преданным знаком этот высший вкус». Человек не может быть бесстрашным, пока он полностью не обретет сознание Кришны. Обусловленная душа испытывает страх из-за того, что память ее нарушена, поскольку она забыла о своей вечной связи с Кришной. В Шримад-Бхагаватам говорится: «Сознание Кришны – это единственная основа бесстрашия, поэтому для человека в сознании Кришны возможна совершенная йога». И поскольку конечная цель занятий йогой – увидеть Господа внутри себя, то человек в сознании Кришны – это лучший из всех йогов. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Vande Guru Sri Charanaravindam Mahaprabhu Ki Chana Nitya Gita Baditra Madhyanmana Sodasena Ramanchatam Pasuta Ranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravindam Samsara Dabanala Lila Loka Pranaya Karuna Ghana Ghana Chyam Sapta Sakalana Gunadna Vatsha Vande Guru Sri Charanaravindam.